Глава 39. Грязная и растрепанная после нескольких дней жизни в своем автофургоне, Джилл вернулась в дом в Сан-Диего, чтобы забрать свои вещи и принять душ. Дом оказался пустым, Росса нигде не было видно, и она порадовалась этому. Она не хотела встречаться с ним прямо сейчас. У нее было такое чувство, будто она пробудилась от долгого сна. Нет, пришла в себя после того, как напилась до бесчувствия. Она вела себя как не она, и хотя она понимала причину этого, сам факт, что такое с ней вообще случилось, был совершенно неприемлемым. Джилл нашла записку, оставленную Россом, прочла и ее чуть-чуть отпустила. Она может не спешить, похоже, он вернется не скоро. Неторопливо приняв душ и надев чистое белье, Джилл отправилась на кухню, чтобы приготовить себе сэндвич. Она обошла дом, жуя и решая, что ей брать с собой, а что нет. Доев сэндвич и схватив бутылку с водой из холодильника, она начала собирать вещи. Освободив свою часть комода и уложив нижнее белье в открытый чемодан, она с удивлением вспомнила Росса. Неужели она по доброй воле приехала с ним сюда, в Калифорнию? Почему? Такие поступки были совсем не в ее духе. Он даже не был ее мужчиной. Хотя никакого особого типа мужчин у нее не было. Она не была такой уж легкомысленной. Но инженер, вот это для нее совсем не подходило. И теперь она недоумевала, что... Тоже это было у нее в голове. Нет, не то чтобы Росс был чем-то плох. Он приятный парень и нравился ей, но не до такой же степени, чтобы ехать с ним в другой штат. Неудивительно, что мать разозлилась на нее. Джилл взяла на кухне мешок для мусора и уложила туда свое грязное белье, которое накопилось в корзине еще до ее бегства. Как хорошо, что она почти ничего не взяла из прежнего дома. Большая часть ее пожитков все еще оставалась в Магдалене. Она иронически улыбнулась. Что ж, у срочных эвакуаций есть и свои положительные стороны. Джилл уложила в сумку туалетные принадлежности. Потом стала выносить в фургон вещи, ставила сумки, коробки и чемоданы рядом с картинами водоема, на которой она убила столько времени. Она сделала 4 ходки, а по завершении последней прошла еще раз по всем комнатам, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Джилл посмотрела на единственную полку на стене над ноутбуком Росса и поняла, что все книги тут либо учебники, либо какие-то технические, научные. Как же она не обратила на это внимания раньше? Она оставила свой ключ на кухонном столе. Рядом положила записку, короткое послание, сообщающее, что она уезжает. Записка ничего не объясняла. Она не знала, как объяснить свои переживания. Она сама их не понимала. Она позвонит ему спустя какое-то время, решила она, когда сообразит, что ему сказать. А сейчас она хотела уехать в Мессу. Повидать мать.